Да, это ее красивые глаза. Не надо. Что не надо? Не надо приближаться. И не надо этого делать, сказала Фло, кивнув на третьего. Если диск попадет к властям, если его прочтут, и если пострадает группа Z, то нас всех, даже покойников, поднимут прямо из-под земли. И оглянулась на вершину холма. Там по-прежнему было тихо. И все еще не вспыхнули фары. — Это твой напарник? — Да, так. Андрей неопределенно мотнул головой. — Лучше скажи, ты имеешь в виду таких мнимых покойников, как ты и... — Только я, — отрезала Фло. — Я имею в виду только себя. И выше подняла пистолет. — Значит, мне быть настоящим покойником? — Я же говорю, ты умный. До определенных пределов, конечно. Он только сейчас заметил сквозь тьму, что в руке ее чемоданчик. Тот самый, с золотыми застежками. Да, не зря ему послышался шорох. — Ловко, — похвалил он. — Ты подкралась абсолютно бесшумно. Я этому училась. А вот ты все испортил, хотя и ничему не научился. — Что? — Что я испортил? — Ты убил спринтера. В ее голосе, наконец, прозвенели металлические нотки, каких он никогда раньше не слыхал от нее. — Ну и что? — Он же предал тебя. — Позволь мне объяснить тебе. Глаза ее сверкнули даже в темноте. — Он никогда не предавал меня. Мы с ним всегда были вместе, с самого начала и до конца. В чем вместе? Он сдал тебя третьему, ведь третий пытался тебя убить там, на дискотеке. И если ты каким-то чудом спаслась... Андрей вдруг сам осекся. Да, он действительно идиот. Чудом! Фло хохотнула. Третий никогда не хотел меня убить. И на дискотеке его никогда не было. Да, я разговаривала с ним при тебе, но потом, во второй раз, я ему не перезвонила. Я все разыграла. Разыграла для тебя. Это был спектакль теней, ты видел то, что я изображала. И на дискотеке я была совсем одна, не считая спринтера. «А кто же была убитая девушка?» «Ну, пришлось пожертвовать одной моей знакомой, подходившей мне по росту. И моим изумрудом тоже я пожертвовала, дабы в покойнице признали именно меня. И в первую очередь ты. Но игра стоила свеч». «Прости, я не верю. Я ничего не понимаю». А все очень просто. Когда к нам со спринтером попал в руки диск, мы поняли. Вот случай по-настоящему растрясти нашего драгоценного патрона. Мы решили с него содрать целый миллион, но так, чтобы он не догадался, что это мы его шантажировали. Нужен был лопух, подставной шантажист, который взял бы на себя весь риск. И вот в Париже, когда спринтер ликвидировал Бакштаева... — Кого? — Ну, неважно. Важно то, что перед вылетом в Москву мы решили все-таки доставить третьему диск, но так, чтобы он за него раскошелился по-настоящему, и чтобы спринтер получил у него повышение. Ну, а я осуществила свою давнюю мечту — выйти из игры с крупным кушем, которого хватило бы на долгие годы. И вот я предложила твою кандидатуру. Я готовила тебя в курьеры, но из тебя вышел отличный шантажист, каждый шаг которого контролировали мы. В нужный момент я умерла. Диск остался у тебя, и ты должен был что-то с ним делать, чтобы мстить за меня. Я подсунула тебе пачку сигарет, где был записан телефон третьего. Спринтер донимал тебя звонками, все ближе подводя тебя к третьему. В общем, ты никуда не мог деться от уготованной тебе судьбы. Андрей, как под ударами, почти машинально кивал головой. Картинки всего произошедшего, от первой до последней, вдруг проясняясь, вспыхивали у него прямо перед глазами, но, похоже, лишь для того, чтобы потухнуть навечно. И как же вы хотели заполучить эти деньги? Так, как, собственно, и вышло. Фло кивнула на гору, где и произошла встреча. Кстати, там все еще не ожил мощный мотор, а значит, из стеблов не добрался пока до Кадиллака. — Должен тебя огорчить, — вдруг улыбнулся Андрей. Впрочем, его улыбка ему самому показалась странной. Спринтер хотел вернуть третьему миллион. Для этого и засел под елкой в засаде. — Глупец ты, Андрюша! — Фло тоже усмехнулась. «Спринтер убил бы тебя!» «Это понятно?» «Нет, непонятно, конечно, убил бы! Но вот твой труп я бы отсюда увезла, причем на твоей машине, а третьему спринтер доложил бы, что ты сумел удрать вместе с миллионом». «Красиво!» — без должного энтузиазма заметил Соболин. «Я бы сказала...» «Элегантно! И Стройнов простил бы твоему любовнику?» «Он никогда не был моим любовником». «Ну хорошо, он простил бы твоему спринтеру пропажу денег?» «Простил бы. В любом случае диск-то остался бы у него. Да и невелик грех, если бы спринтер в одиночку упустил тебя в огромном темном лесу, а потом...» Всегда можно уволиться, когда в кармане у тебя 500 тысяч. Да, можно. Но у вас не все вышло по плану, не так ли? Не отказал себе в злорадстве Андрей. Да, как и у тебя, впрочем. Ты ведь не доживешь до утра. Дуло пистолета по-прежнему смотрело прямо в лоб Андрею. Черт, умереть так же, как и с... «Спринтер? И всего 5 минутами позже?» «Я не верю, что это говорит моя Фло». «Хорошо. Я убью тебя без слов. Мне ведь не нужны свидетели, пойми». «Я не верю!» — вскричал Андрей. «Сними эту дурацкую черную шапочку, покажи свои волосы. Ты не Фло». «Прекрасно! Я покажу тебе свои волосы, и пусть это будет твоя последняя радость в жизни!» И она совершила короткое, но грациозное движение, поведя рукой и плечами, и в темноте вдруг вспыхнуло тусклое золото волнующихся локонов. Ничего прекраснее Андрей не видел в жизни. Вот так же только 2 ночи назад он любовался этими великолепными живыми струями, только тогда у него было чувство, что они принадлежат ему. И все же я рад, что ты жива. Не пытайся разжалобить меня, любимый. Прощай. Он видел, как выпрямился ее локоток, как напряглась ее рука, как прижмурился ее глаз, раздался выстрел. На этот раз оружие возвысило свой голос совершенно открыто, без глушителя, и эхо многократно обежало окружающий лес. Когда Стеблов наконец шагнул из темноты к опелю, эхо уже совсем умерло. Впрочем, как и его жертва. Парень посмотрел вниз, на песчаный скос кювета и удивленно пробормотал: Так это та самая сучка, что была в аэропорту? — Да, это та, — тихо ответил Андрей. — А я вернулся и услышал разговор. Слышу, что-то тебе угрожают, — все еще оторопело бормотал Стеблов. — Вижу тебя, но не пойму, где она стоит-то? — Она просто одета в маскировочный костюм. — Да, точно. Вырядилась, как спецназовец. Хорошо, что сняла шапочку. Но все равно красивая. Андрей присел, потрогал еще теплую тонкую руку Фло. Пульса не было. И знакомый изумруд на знакомом пальчике больше не сверкал. Он исчез, будто и вправду был талисманом их любви. Стебло впал в задумчивость и лишь через минуту, оторвав взгляд от мертвой девушки, добавил: «Красота ее и подвела! Не будь она такой яркой блондинкой! Вдруг я увидел в темноте ее волосы и тут же выстрелил!» Стебло вдруг с недоумением почувствовал. Руку ему до боли сдавили железные пальцы. «Не надо!» — глухо выдавил поднявшийся Андрей. «Лучше скажи, что с Кадиллаком!» «Не заводится! А еще лимузин!» «Пошли!» «Куда?» «Где-то здесь должна быть припрятана машина. Ее и спринтера. Не пешком же они сюда добрались!» Стеблов машинально зашагал за Андреем к черному лесу, затем торопливо вернулся, подхватил чемоданчик и побежал вдогонку на треск уже ломаемых веток.